Глава 13. Путь здоровья. Если человек хочет жить, медицина бессильна. Шутка. В каждой шутке есть доля шутки. Дорогой победитель, я хочу рассказать вам удивительную историю, которая помогла мне не просто спасти свою жизнь, не просто победить смертельное заболевание, а создать самую мощную и эффективную оздоровительную систему, которая, в свою очередь, помогла уже тысячам людей поправить здоровье, стать энергичными, сильными, жизнерадостными и счастливыми. Но прежде чем раскрыть вам важный секрет, я хочу рассказать о роли силы духа, о влиянии вашего эмоционального состояния на ваше здоровье. Я хочу показать вам прямую связь между смыслом жизни, между вашими психологическими установками и вашей иммунной системой. Сразу скажу, мне не нравится увлечение огромного количества людей древними народными способами лечения. Часто эти увлечения мне кажутся смехотворными и глупыми. Объясню почему. Всего 2000 лет назад средняя продолжительность жизни на Земле была 23 года. Люди умирали как мухи. В то время люди искренне верили, что Земля плоская, а дождь, который идет с неба, это моча Бога. Почему она не соленая и не вонючая? Но он же Бог, думали люди. Они были настолько невежественны, что жили очень мало, очень часто болели. Современная наука и медицина продлили нам жизнь в несколько раз. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, я приведу известный факт. Например, город Смоленск 8 раз вымирал от инфекций, и это исторический факт. Так же, как и многие города мира. Дай Бог здоровья, счастья всем ученым, которые подарили и дарят нам долгую здоровую жизнь. Я не буду останавливаться на мракобесии и невежестве прошлых веков. Я об этом уже в книге писал. Я хочу обратить ваше особое внимание на роль силы духа в укреплении нашей иммунной системы. Приведу 3 реальные истории. Одна пожилая бабушка несколько дней умирала в реанимации. Ей оставалось жить несколько часов, и вдруг она получает сообщение, что дети ее погибли, а внуки остались одни. Эта умирающая бабушка решительно встала с кровати, как будто и не собиралась умирать, и прожила еще 17 лет, пока не воспитала и не подняла на ноги своих любимых внучат. В египетском походе армия Наполеона оказалась в тяжелейших условиях. Не было воды, питания, окруженная врагами армия подверглась удару еще одного страшнейшего врага – эпидемии чумы. Решительный гениальный Наполеон построил своих солдат, свое войско так, чтобы его все видели. Он подошел к умирающему молодому солдату и сказал: «Солдат, мне нужна твоя помощь». «Генерал», – тихим голосом ответил солдат, – «я ничем не могу вам помочь, я умираю». Наполеон решительно поднял этого солдата на руки, прижал к груди и обратился к армии. «Солдаты, вас убивает не болезнь, а страх болезни. Не бойтесь и не заболеете». Кстати, Наполеон по тем временам обладал очень приличным ростом. Рост его был 1,71 м. Средний же рост европейцев 200 лет назад составлял 1,59 м. Так что маленький рост Наполеона – это выдумка. Третья история. Великий Вольтер всю ночь провел у постели, провожая умирающего друга. Он постоянно держал его за руку, разговаривал с ним. Друг его тоже умирал от чумы. Но Вольтер не заразился, потому что был абсолютно уверен, что он не может заболеть, ведь он не выполнил свою миссию. На эту тему есть веселая шутка. Если пациент очень хочет жить, медицина бессильна. Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Почему так важно понимать, что именно состояние вашего духа является главным фундаментом вашего здоровья? Потому что именно наше сверхсознание, именно наша воля и энергия управляют нашей иммунной системой. Когда на вашу страну нападает очередная армия микробов или вирусов, прежде всего заболевают люди, слабые духом. Прежде всего умирают люди, которые не знают, для чего они живут, которые не понимают своей миссии, своего предназначения. Это абсолютный факт. Также странно наблюдать за людьми, которые боятся микробов, боятся появляться в общественных местах во время эпидемии гриппа или других массовых заболеваний. Странно слышать от людей такие выводы. После того, как главный бухгалтер подхватил вирус, весь наш отдел ушел на больничный. Мы все от него заразились и заболели. Очень странно слышать, когда люди говорят: «Я ходил в магазин и там подхватил вирус. Теперь взял больничный, пью горстями таблетки, борюсь с этим заболеванием». Почему мне странно это слышать? Дело в том, что на каждой из наших ладошек находится более 5 миллиардов микробов, вирусов и патогенов, которые 24 часа непрерывно атакуют наш организм. Ученые недавно доказали, что у 15% населения палочка Коха, это возбудитель туберкулеза, находится и живет в носоглотке. Причина наших заболеваний и простуд – не посещение тех мест, где находится много людей, которые болеют гриппом, а слабость нашей иммунной системы. Поэтому, дорогой победитель, дорогой ученик, мы будем с вами ежедневно укреплять свою иммунную систему, а не бояться всяких разных страшилок. Когда-то я, так же, как и все, верил в самые разные заблуждения. Я постоянно болел, я постоянно страдал. Я постоянно, вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, мучился и страдал. Но все изменилось после того, как я стал закаляться, после того, как я стал купаться в проруби. Моя жизнь изменилась мгновенно. Я забыл, что такое таблетки, простуда. Я вдруг осознал, что я рожден для счастья и здоровья. Сегодня я абсолютно уверен, что ни за какие деньги нельзя купить здоровье. Так же, как и нельзя купить любовь, дружбу, уважение. Здоровье можно только заслужить. А для этого необходимо ежедневно регулярно закаляться. Закалять не только свое тело, но прежде всего свой дух. После того, как долгие годы я страдал от 4 страшных хронических заболеваний, я исцелился очень легко, быстро и не прикладывая больших усилий всего за одну неделю. И мне очень легко пропагандировать здоровый образ жизни. Мне очень легко пропагандировать искусство быть здоровым. Я уверен, намного умнее не бороться с болезнью, а просто не болеть. Это звучит банально и просто, но именно за этой мыслью кроется счастливая, абсолютная здоровая жизнь. Большинство людей не могут поверить в то, что они рождены, чтобы жить здоровыми, энергичными и счастливыми. Почему многим людям так трудно поверить, что можно жить без таблеток? Дело в том, что огромные фармацевтические корпорации-монстры, которые зарабатывают, выпуская и продавая нам таблетки на десятки миллиардов долларов, буквально пропитали всю нашу жизнь своей мерзкой рекламой. Рекламы таблеток, порошков, лекарств. С утра до ночи боссы этих компаний при помощи рекламы внушают нам, что мы обязательно должны принимать какие-то таблетки, микстуры и витамины. Государство как будто специально поддерживает эти корпорации. Обратите внимание, дорогой победитель, сколько денег ваше государство тратит на строительство госпиталей, содержание университетов, в которых готовят врачей и медицинский персонал. Люди тратят бешеные деньги на медицинское страхование, лечение и операции. А сколько денег уходит на бесконечную покупку дорогущих лекарств? На это тратятся просто космические, умопомрачительные суммы. Но в то же время так мало тратится на пропаганду здорового образа жизни. Так мало тратится денег на то, чтобы научить людей не болеть, жить здоровыми. Корпорациям очень важно, чтобы мы с вами покупали их лекарства. Им важно, чтобы мы с вами не умерли. Но в то же время им также важно, чтобы мы с вами болели, потому что если мы не будем болеть, мы не будем покупать их таблетки, их лекарства, и они разорятся. Получается замкнутый круг, разорвать который можно только при помощи здравого смысла и осознанности. Еще одно заблуждение, еще одна глупость, которая мешает нам быть абсолютно здоровыми, это страх холода. Это непонимание того, что холод – это не зло, а наоборот – жизнь. Издревле люди считали холодную воду, ледяную воду живой. Это несложно проверить на себе. Когда вы умываетесь теплой водой, вы как бы засыпаете, расслабляетесь. Но стоит вам облиться холодной водой, ваше тело мгновенно наполняется лучистой, яркой, светлой энергией. Не хочу больше говорить о заблуждениях, о массовой глупости, мракобесии, которые приводят к тому, что миллионы людей не живут, а постоянно болеют, постоянно борются с заболеваниями. Я хочу обратить ваше особое внимание на то, что здоровье нельзя купить. На моих глазах мои 3 хороших знакомых миллиардера умерли от болезней. У них были миллиарды долларов, самые лучшие врачи в мире, использовалось самое дорогое и современное оборудование и препараты, и все это не смогло спасти их жизни. Поэтому глупая фраза «за деньги можно купить все» часто убивает богатых людей или заставляет их страдать и болеть. Будьте внимательны и осторожны. Не попадайтесь на эту опасную удочку. Рассказываю, как очень легко и просто, не вкладывая при этом ни копейки, жить здоровой и счастливой жизнью. Для этого вам необходимо взять на вооружение мою простую, очень эффективную оздоровительную систему, которую я называю «Матушка». Почему я называю ее «Матушка»? Матушка я называю природу. Как только я обращаюсь к природе, «Матушка, дай мне здоровье», мое сердце, мое суперсознание сразу вспоминает, как моя любимая мама в детстве заботилась обо мне, кормила меня, обогревала, защищала. Всего лишь одно слово обращения к природе сразу же наполняет мою душу и сердце материнской теплотой, любовью и энергией. Я искренне верю, что наша природа живая. Я искренне верю, что она заботится о нас, любит нас. Но мы, к сожалению, часто не видим и не слышим этой заботы. В силу своей неосознанности и глупости мы, наоборот, убегаем от заботы нашей матушки природы. Объясню, как чаще всего это происходит. Когда человек лежит летом на белоснежном песке, наслаждаясь красотой моря и слушая шум прибоя, в этот момент все люди любят природу и восхищаются ей. Но как только наступает холодная зима, большинство людей сразу начинают ненавидеть природу. Они ненавидят ветер, снег, мороз, и в этот момент они разрывают энергетическую связь со своей матушкой. Как только человек начинает ненавидеть окружающий мир, те или другие природные явления, он сразу отключается от постоянной подзарядки энергии жизни. Самый современный мобильный телефон превращается в бесполезный кусок пластмассы, если в нем заканчивается зарядка. Так и большинство людей, не понимая того, где они живут, что окружает их, ради чего они живут, сами себя добровольно отключают от энергии природы, и поэтому часто заболевают и чахнут, страдают и умирают. Им просто не хватает энергии. А эта мощнейшая энергия находится в огромном количестве вокруг каждого из нас. Просто бери ее и используй. За нее не надо платить, как за электричество. Научись заряжать свои аккумуляторы, и ты забудешь, что такое простуда, болезни и страдания. Сразу хочу предупредить, дорогой победитель. Моя оздоровительная система не имеет отношения ни к каким религиозным установкам. Я прошу смотреть на нее через призму здравого смысла, а не через призму ваших религиозных убеждений. Я всегда говорил и буду говорить, что я уважаю все религии. Я создаю школу, которая развивает интеллект, оптимизм, позитивную психологию и укрепляет силу духа. Когда я пишу слово «дух», «душа», я ни в коем случае не затрагиваю ваши религиозные убеждения и вашу веру. Наоборот, я всегда говорю своим ученикам, я всегда прошу своих учеников, укрепляйте свою веру, слушайте своих пасторов, идите за ними. Я даже преподаю науку побеждать. Я посвятил свою жизнь созданию новой, взрослой педагогики, лидерской педагогики, пассионарной педагогики. Это моя миссия, моя страсть, моя судьба. Ну вот, после этих важнейших уточнений мы можем продолжать. Моя оздоровительная система «Матушка» состоит из двух простейших упражнений – упражнение «Слова» и упражнение «Вода». Расскажу вам, как выполнять упражнение «Слова». Каждое утро, глядя в зеркало, улыбните себе и скажите, допустим, вас звать Петр. «Петр, я тебя люблю». «Петр, ты молодеешь, и мне это нравится». «Петр, ты самый здоровый и счастливый человек на свете, и это мне нравится». «Петр, с каждой минутой ты становишься еще здоровее». «С каждым часом ты становишься еще здоровее». «С каждым днем ты становишься еще здоровее». «С каждым годом ты становишься еще здоровее». Перед сном произносите те же самые слова. Почему это очень важно? Дело в том, что ваши позитивные слова наполняют ваше сознание, душу позитивной светлой энергией, а эта энергия является источником силы вашей иммунной системы. Состояние вашего духа напрямую связано с силой вашей иммунной системы. Также раз и навсегда уберите из своей жизни слова-убийцы, связанные с болезнями, связанные с недомоганиями. Все слова, которые ассоциируются с болезнями и смертью, старайтесь выкинуть из своей жизни, из своего дома, из своего сознания. И, конечно, создайте важнейший инструмент вашего здоровья, процветания – аудиотренинг. Как его создать, я подробно описываю в главе «Путь слова» в разделе «Как создать аудиотренинг». Следующее упражнение – вода. Вода – это удивительное природное явление. Вода – это единственный элемент, который на Земле встречается в трех состояниях – в твердом, жидком и газообразном. Масару Эмото, мой хороший знакомый, великий ученый и исследователь воды, написал много книг, которые изданы на многих языках. Его книги есть и на русском. Например, рекомендую прочесть книгу «Путь воды». Масару Эмото всю жизнь посвятил изучению воды. Он брал разную воду, которую хранил в разных сосудах, и смотрел на нее через микроскоп. На этих сосудах он писал разные слова. Например, «смерть» или «любовь», «дьявол» или «бог». И что поразительно в этой книге, да и в интернете, вы легко найдете фотографии снежинок, которые он делал через микроскоп. Если на воде были написаны добрые, светлые слова, то снежинки, замороженные из этой воды, были очень красивыми. Если наоборот, были написаны негативные слова «дьявол», «смерть», «злость», «ненависть», снежинки получались страшными и некрасивыми. Это убедительное доказательство того, что вода переносит информацию энергии. Если есть время, обязательно прочтите его книги. Я же передаю вам готовый рецепт здоровья, энергии и жизнерадостности. Каждый день, дорогой победитель, закаляйтесь, каждый день обливайтесь холодной водой или купайтесь в холодной воде. И главное, не бойтесь. Я поясню с точки зрения физики, почему, когда вы опускаете свое тело на одну секундочку в холодную воду, с вами практически ничего не происходит, почему это безопасно. Вы можете сами в этом убедиться. Дело в том, что вода обладает большой теплоемкостью, но тело наше состоит на 85% из воды. Возьмите большой воздушный шарик, налейте в него хотя бы литров 5 воды температурой 36,6 градуса. Затем этот шарик опустите на одну секунду в холодную воду. Обычная температура подо льдом составляет 2-3 градуса. Опустите и поднимите. Вода в воздушном шаре практически не изменит свою температуру, а ваше тело имеет массу намного больше, чем 5 кг. Поэтому с вами тем более ничего не произойдет. Когда вы опускаетесь в холодную воду, вы просто преодолеваете обычный животный страх и те страшилки, внушения, которыми нас зазомбировали с детства. Из-за большой любви наши дедушки и бабушки постоянно говорили: «Не стой в холодной воде, заболеешь! Не ешь снег, заболеешь! Выкинь сосульку, заболеешь!» Нам с детства внушили одно из страшнейших заблуждений. Якобы холодная вода – это источник болезней, простуд и заболеваний. Но на самом деле все наоборот. Холодная вода – это живая вода, это живая энергия. Естественно, не надо находиться в ней долго. Я категорически против длительного пребывания в воде. Мне кажется странным, когда люди пытаются подражать моржам. Я видел моржей. Это здоровые, толстые, некрасивые животные, которые питаются не только рыбой, но и красивыми пингвинами. Правда, я не хочу быть моржом, я не хочу быть похожим на моржа. Толстый защитный слой жира позволяет моржам находиться очень долго в ледяной воде. У человека нет такой защиты от холода, да и смысла нет умному человеку долго сидеть в ледяной воде. Каким бы вы закаленным ни были, каким бы вы крутым моржом себя ни считали, через 30-40 минут нахождения в ледяной воде вы окочуритесь, просто замерзнете и все. Когда я говорю о купании в проруби, я говорю о всего лишь секундном пребывании в холодной воде. Решительно опустились головой в ледяную воду, пробыли там одну секундочку и сразу выходите. Почему нужно окунаться с головой? Дело в том, что когда вы окунаетесь полностью с головой, над вами сходятся энергетические контуры, вы замыкаете свою энергию. Вы как бы подключаетесь полностью к энергии воды, к энергии матушки природы. Ваш страх холодной воды и короткого вне пребывания – это чистая психология. Как я воспринимаю жжение, которое испытывают мои ноги, когда я стою на льду или на снегу перед прорубью? Я воспринимаю это жжение как зарядку аккумуляторов, как энергию матушки природы, а не как страдание и опасность. Это тоже легко доказать. Возьмите две батарейки, одну разряженную, а вторую максимально заряженную. и попробуйте прикоснуться к ним языком. Та батарейка, в которой не будет энергии, никакого воздействия на вас не произведет. Там же, где будет энергия, вы почувствуете пощипывание. Когда я стою босыми ногами, голыми ногами на льду, я чувствую это жжение. Я чувствую, как я заряжаюсь энергией. Чем это еще полезно? Мы с вами знаем, что на наших ступнях находится более 200 акупунктурных точек. Это такие сигнальные рецепторы, которые связаны с разными органами нашего тела. Мы с вами знаем о полезности прижигания или укалывания этих самых точек. Так вот, когда мы стоим на холодном снегу, мы сразу холодом стимулируем все эти 200 точек. Что, согласитесь, тоже очень полезно. Когда мы опускаемся на одну секундочку в ледяную воду, мы производим мощнейший естественный термомассаж. Наши сосуды сжимаются и расширяются, что само по себе очень полезно как для сосудов, так и для кожи. Но само погружение в холодную воду или обливание холодной водой из ведра или душа – это всего лишь 5% полезности. Это всего лишь 5% от того упражнения, которое я называю «вода». А сейчас я расскажу вам о 95%. 95% в этом упражнении составляют наши мысли, наши чувства. На своем личном примере я покажу вам, как это надо делать. Когда я подхожу к холодному душу или проруби, а я купаюсь уже более 30 лет, мне всегда необходимо сделать волевое усилие, чтобы заставить себя раздеться, чтобы заставить себя зайти под обжигающую ледяную воду или окунуться в нее. Почему это происходит? Дело в том, что внутри нас всегда борются два начала. Тупое, инстинктивное животное начало и бесконечное, великое, бессмертное духовное начало. Когда я заставляю себя раздеться в 25-градусный мороз, да еще и с ветром, животное начало всегда сопротивляется. Но это и понятно. Попробуйте свинью опустить в прорубь или барана, или другое какое животное. Они будут всегда сопротивляться, так же, как и кошка и собака. Поэтому важно взять верх над тупым животным началом. А для этого необходимо подключить весь свой разум и волю. Нужно убедить себя, что несколько минут волевых усилий подарят нам абсолютно здоровую, энергичную, счастливую жизнь, что в свою очередь приводит к еще быстрому достижению богатства, успеха, славы и процветания. Когда я раздеваюсь на морозе, я всегда представляю, что матушка природа – это любимая мама, которая желает мне только добра, которая постоянно заряжает меня энергией, оберегает. И когда я опускаюсь в ледяной прорубь, я представляю, как теплые добрые руки матушки природы через живую холодную воду очищают мою душу и тело от черной энергии, слабости, глупости, а взамен заряжает меня сильной, светлой, доброй, непобедимой энергией, которую не могут преодолеть ни одни бактерии, микробы и патогены. Когда я подхожу к холодному душу или к проруби, я начинаю выполнять самое важное упражнение. Я постоянно по кругу повторяю очень сильные слова, очень важные слова. Матушка природа, дай всем людям на земле счастье и здоровье. Матушка природа, дай всем людям на земле счастье и здоровье. И так по кругу я говорю бесконечно, пока вытираюсь и одеваюсь после выполнения закаливания. Я не просто произношу эти слова, а я искренне, от всей души, от всего сердца прошу у природы здоровья и счастья для всех людей на земле. Прагматичный мой ум вначале сопротивлялся этим важным словам. Он постоянно задавал себе вопрос, как ты можешь просить здоровья и счастья для всех людей на земле? Ведь среди них есть очень много злодеев и плохих людей. На что я всегда отвечал своему внутреннему голосу. Послушай, замолчи. Бог судит людей после смерти. Я же не хочу отравлять свою душу злостью, ненавистью, подозрительностью. Я просто искренне желаю всем людям на земле здоровья и счастья. И вот здесь вступает в действие главный закон светлой энергии. Чем искренне вы желаете всем людям на земле добра и счастья, тем больше здоровья и счастья у вас. Раздевшись, подойдя к самому краю, я прерываю свою любимую мантру и прошу у матушки природы еще больше здоровья для себя. Я разговариваю с ней как с мамой. Я прошу ее. Матушка природа, дай мне еще больше сил. Дай мне еще больше здоровья. Дай мне еще больше счастья. Дай мне еще больше любви. После этого я представляю себе всех своих родных и близких, команду победителей, и прошу здоровья и счастья для близких, родных людей, так как команду победителей, даже тех, кого я не знаю лично, я считаю своей самой близкой и родной семьей. А также искренне прошу здоровья и счастья для всех победителей на свете. После этого, погружаясь в живую воду, я продолжаю повторять мантру. «Матушка природа, дай всем людям на земле здоровье и счастье. Матушка природа, дай всем людям на земле здоровье и счастье». Окунувшись, решительно выхожу на берег. От внушенного нам страха перед холодом, естественно, мышцы напрягаются, закрепощаются, и для того, чтобы вернуть их в нормальное состояние, достаточно всего лишь 3 раза сделать простое дыхание. Очень глубоко вдохните через нос, и при этом представляйте, что вы вдыхаете не просто воздух, а всю энергию Вселенной, всю божественную и добрую энергию огромного мира. Вдохнув полной грудью, ненадолго задержите дыхание и в 4 раза медленнее выдыхайте через рот. Сделайте 3 таких дыхательных упражнения. Ваши мышцы расслабятся, и вы почувствуете колоссальный приток энергии. Первую неделю, максимум 2, вы будете не очень хорошо понимать, что вы делаете. Но гарантирую вам, дорогой победитель, уже через короткое время вы будете получать от купания в проруби, обливания холодной водой, такое фантастическое удовольствие, которое ни с чем не сравнится. Секс мы в расчет не берем. Утверждаю, дорогой друг, ничего приятнее, круче, восхитительнее, чем ощущение, которое возникает после купания в проруби, на земле просто не существует. Потому что в этот момент вы заряжаетесь такой фантастической, такой светлой, космической природной энергией, которую ни за какие денежки купить нельзя. Когда я нахожусь в командировке в жарких странах, где нет холодной ледяной воды, для выполнения этого упражнения я использую душ. Открываю кран холодной воды, мысленно представляю, как из недр земли вода, как живая энергия, поднимается по трубам в мою ванную комнату и омывает мое тело и душу живой энергией матушки природы. Главное в упражнении «Вода» – это ваше пожелание здоровья и счастья всем людям на Земле. Подчеркиваю, чем искреннее вы желаете всем людям на Земле здоровья, тем больше здоровья будет у вас. Доказано на практике. А теперь я хочу привести 2 примера, как здравый смысл, воля и регулярное выполнение оздоровительных упражнений спасает людей. Раньше я очень часто ездил по городам и странам и проводил свои мастер-классы. 2 раза в жизни я выступал в столице Монголии, городе Улан-Батор. Монголы – прекрасные, замечательные люди, я их очень люблю. Самый большой зал, который есть в столице Монголии, помещает в себя всего лишь 1500 человек. На мои семинары, на мои тренинги собиралось в этом зале до 3500. Как они там помещались, я не знаю. Кто-то сидел на ступеньках, кто-то стоял. Но желание этих людей учиться, познавать новое, меня всегда удивляло и поражало. Пожалуй, я никогда не встречал большей страсти и тяги к знаниям. Приехав в первый раз в эту страну, я посвятил свой мастер-класс оздоровительной системе «Матушка». Примерно через год организаторы мастер-классов уговорили меня приехать еще раз. Я с радостью согласился, потому что действительно, люди очень светлые, добрые, отзывчивые. И вот я подхожу к истории, которая потрясла меня до глубины души. Даже сейчас, когда я описываю ее, у меня к горлу подступает комок, а на глаза наворачиваются слезы благодарности. В середине мастер-класса пожилая женщина попросилась на сцену к микрофону, чтобы выразить свою благодарность. Со мной рядом стоял синхронный переводчик, высокий, красивый, харизматичный парень. Он сразу перевел ее просьбу. Когда эта пожилая женщина вышла на сцену и взяла микрофон, она рассказала всему залу о своей победе над раком. Ее рассказ был настолько трогательный и искренний, что у меня потекли слезы. Так же, как у многих людей в зале. После этой женщины попросил слова мужчина примерно моего возраста. Он вышел и сказал, что благодаря оздоровительной системе «Матушка» он победил сахарный диабет. Затем вышел еще один человек, который поделился своей победой над инсультом. Первые выступления подтолкнули других людей тоже поделиться своими победами, своим результатом. В результате на сцену вышло около 100 человек. Это удивительное торжество, триумф победы над болезнями, самыми страшными, неизлечимыми заболеваниями, продолжался около 2 часов. Мы все слушали каждую новую историю победы над смертью, над неизлечимыми болезнями, над страданиями с мокрыми глазами. У каждого текли слезы радости, гордости, восхищения, любви. После этого мастер-класса я раз и навсегда уверовал, что действительно сила духа, ежедневная работа над собой, ежедневное выполнение упражнений победителей по-настоящему творят чудеса. В заключение этой главы я хочу рассказать еще одну историю одного моего очень хорошего знакомого бизнесмена. Когда я несколько лет назад проводил мастер-класс в прекрасном, замечательном городе Самаре, в котором живут замечательные, прекрасные люди, до семинара ко мне обратился организатор с просьбой разрешить выступить местному бизнесмену, который хотел поделиться своей победой над болезнью. Вышел симпатичный парень, примерно моего возраста, может быть, чуть старше. Во-первых, он поблагодарил меня за мою оздоровительную систему, а во-вторых, рассказал свою историю победы. Последние годы этот человек занимался бизнесом. Битва с конкурентами, бесконечные совещания, перелеты, бизнес-суета, бизнес-проблемы закрутили его так, что он забыл, для чего родился на этот свет. И вот однажды он себя почувствовал очень плохо. Пришел к своему другу-врачу, и тот в ужасе ему сказал: «Брат, ты болеешь раком. И жить тебе осталось буквально несколько дней. У тебя последняя стадия этой страшной болезни, страшного заболевания. Давай ложись в кровать, сейчас мы начнем делать одно, второе, третье». На что мой друг сказал: «Спасибо за заботу, но я не хочу последние часы и дни проводить в этой ужасной больничной палате». Вдруг мой товарищ вспомнил, что он всегда любил природу. Он всегда любил ходить в походы. Он взял рюкзак, одежду и ушел в Жигулевские горы. Это одно из самых красивых мест на Земле. Он общался с природой, гулял, ходил, наслаждался красотой. Была поздняя осень. Он по несколько раз в день купался в ледяной воде, произнося самую важную мантру: «Матушка природа, дай всем людям на Земле здоровье и счастье». На 10-й день во сне он услышал голос, который ему сказал: «Возвращайся домой, ты здоров». Когда он приехал в город и пришел к своему лечащему врачу, тот был ошарашен настолько, что его глаза чуть не выкатились из орбит. Врач с удивлением сказал: «Слушай, ты абсолютно здоров». Мой приятель получил очень хороший урок на всю жизнь. Он понял, что он жил не своей жизнью. Всю жизнь он мечтал заниматься воспитанием детей и фотографией, помогать детям, но ушел, сбился со своего пути и занялся тем, чем не должен был заниматься. И только близость смерти, край холодной сырой могилы, разбудили его, и он осознал, что он рожден для того, чтобы посвятить себя детской педагогике и фотографии. Сейчас он помогает детским центрам, детям с ограниченными физическими возможностями и детям-беспризорникам. Много фотографирует, и его фотографии печатают самые крутые журналы в мире. Таких историй я могу рассказать очень много, да и вы их, наверное, слышали. Делаем полезные выводы. Вывод первый. Здоровье нельзя купить за деньги, его можно только заслужить. Вывод второй. Ежедневно выполняя два простых и очень сильных упражнения «Слова и вода», мы дарим себе новую, здоровую, счастливую, успешную жизнь.